а мы аккуратно. На следующее утро отец Лены отправился на согласование в министерство, а в доме номер 4 на Тисовой улице стала нарастать паника. Если бы дядя Вернон не взял ситуацию в свои руки, в доме было бы невозможно находиться. «Все, едем в парк на пикник», — решил он. «Никаких обсуждений, вы тут с ума сойдете». Предложение было встречено с огромным энтузиазмом. Вернон съездил в магазин, закупил мясо, колбасок, овощей, сыра, тостов и всего прочего, что могло быть нужно на пикника. Для посиделок выбрали небольшую полянку в замечательно ухоженной рощице на окраине Литтл-Уингинга, неподалеку от дома Дурсли. Развели небольшой костерок, пока девочки в компании тети Петуньи нарезали овощи, мужчины, дядя Вернон, Гарри и Дадли, занялись мясом и колбасами, которые следовало испечь. За время знакомства с Орловыми, дядюшка научился более-менее делать не мясо на барбекю, как было принято в Британии, а самый настоящий шашлык. Все было шикарно, теплая погода, пение птиц и шкварчание мяса настраивали детей на хорошие первые, можно сказать, кругу семьи. Гарри улыбался, хихикал, а порой, краснел больше остальных, ведь мог, благодаря духу зверя в себе, частично различать, а чем именно исполняют дифирамбы некоторые из птиц. Так продолжалось часа два. Первая порция мяса уже успела разойтись по тарелкам. Дадли, как оказалось, захватил с собой мяч, а потому детишки тут же организовали себе игру в собачку. Женька не очень удачно отбила мяч, за которым на этот раз гонялся Дурсли-младший, и спортивный инвентарь улетел в кусты. Дадли побежал за мячиком, но спустя 5 секунд из кустов раздалось рычание, вскрики, собачий лай и звуки борьбы. Прибежавшие на звуки дети увидели, как Дадли всеми силами отбивается от наседающего на него грима, могучего черного пса, которого волшебники Британии почитали предвестниками смерти и едва ли не приравнивали к адским гончим. Зверь теснил крепыша к деревьям. Дадли оступился о какой-то корень и упал. Грим воспринял это как сигнал к атаке и двинулся вперед, угрожающе рыча и скаля зубы. Но стоило псу сделать полдесятка шагов, как между ним и перепуганным Дадли в один прыжок оказался гигантский волк. Гарри закрыл кузена собой и теперь смотрел на зверя, не менее угрожающе рыча. Грим замер на месте, разглядывая неведомо откуда взявшегося защитника. Гарри следил за каждым его движением, не моргая. Тут он и заметил, что у черной собаки уж больно человеческий взгляд, осознанный, чувственный и совершенно безумный. Пес бросился вперед, рассчитывая больше на удачу, а не на силу. Волк из стаи Фенрира, в облике которого пребывал сейчас Гарри, был намного больше и крепче пришлого. Гарри заставил себя прыгнуть навстречу, сбивая животное на лету. Раздалось скуление, рычание, звери покатились по земле, стараясь добраться до глотки друг друга. Удары и укусы сыпались на противников смертоносным градом, но волку, разумеется, было проще. Густая шерсть забивала противнику пасть, а крепкие, могучие лапы позволяли удерживать грима на достаточном расстоянии и наносить куда больше повреждений. Наконец, атакующий смог добраться зубами до правой передней лапы защитника. Гарри взвыл и, извернувшись, ударил зверя уцелевшей конечностью. Удар получился настолько сильным, что зверь пролетел 5 метров. Морду его, и без того далеко не идеальную, уродовали теперь еще и глубокие кровоточащие раны, нанесенные волчьими когтями. Гарри издал жуткий рык, и нападающий зверь отступил. Скуля и завывая, он дал деру. Гарри, в последний раз взвыв, рухнул на землю и обернулся в человека, прижимая ладонь левой руки к рваной ране на правом предплечье, из которой ручьем текла, орошая землю бурыми пятнами, кровь. Лена бросилась к любимому. Мальчик был бледен, словно полотно, его трясло. Она на ходу стянула с себя легкую прогулочную рубашку, одним быстрым движением оторвала от нее рукав и, произнеся дезинфицирующее заклинание, принялась перевязывать Гарри рану, пока женя помчалась за помощью к старшим Дурслям. Гарри что-то пробормотал. «Что ты говоришь?» Лена склонилась поближе к нему, чтобы расслышать его слова. «Не верю, что меня перевязывает девушка, выше пояса, у которой только белье. Можно мне любоваться этим почаще?» — прошептал он, затем скривился, когда ведунья затянула узелок на повязке. «Больно-то как, мамочки?» Лена покраснела. Она только сейчас поняла, в каком виде щеголяет перед всеми, ведь рубашка пошла на повязку. Она смущенно кашлянула. «Я подумаю», — еле слышно сказала она, надеясь, что никто этого не разберет. Но Гарри, который еще не успел окончательно загнать внутреннего зверя в клетку, ее услышал. «Ловлю тебя на слове. Больше им полюбезничать не удалось. К месту бойни добежал дядя Вернон, который, мгновенно оценив ситуацию, подхватил мальчишку и поволок его к машине. Дети на ходу пересказали ему, что тут случилось. Перевязка перевязкой, но рану следовало обработать как следует, мало ли какая зараза могла попасть парню в кровь. В больнице даже врать почти не пришлось, следы собачьих зубов и когтей были видны невооруженным взглядом. У Гарри взяли кровь на анализ, но оказалось, что беспокоиться ни о чем. По мнению магловского врача, у парня был просто невероятный иммунитет. Лена тут же подумала на дух волка Фенрира. Мог он защищать Гарри от всякой гадости? Вполне, очень даже вполне. Встретил их рослый, слегка прихрамывающий доктор, который прямо при пациентах достал из кармана пузырек, вынул из него две таблетки. Викодин, успела прочитать Лена. Одну таблетку обезболивающего врач съел сам, другую протянул пациенту, после чего щедро залил рану обеззараживающими средствами, отчего открытые ткани зашипели, наложил мальчику довольно тугую повязку и, предписав менять повязку пару раз в день и принять пару плиток гематогена, отпустил их на все четыре стороны. Держать пациента со столь незначительной травмой госпиталю было невыгодно. Стоило им покинуть помещение, Гарри проговорил. Это был Блэк. Что? Мгновенно обернулась к нему тетя Петунья. Это был он, точно он. Мальчик говорил через силу. Вы не могли этого слышать, но я-то понимаю язык животных. Когда он рычал на Дадли, я слышал слова вроде «за моего крестника». В этом плане он мог так говорить только о человеке. Крестник – это, видимо, я. Но за что ему мстить нам? Не понял дядя Вернон. Ну, не думаю, что в Азкабан приходит свежие сведения, ответила за парня Лена, укутавшаяся в спортивную мастерку Дадли, которая ей по размеру оказалась почти как шуба. Он мог знать, что вы плохо относились к Гарри все те годы. Ну, до того, как папа и профессор Снег избавили вас от действия зелья. Но зачем тогда мстить? Уточнил Гарри, скривившись от небольшого приступа боли. Если он сбежал из Азкабана, чтобы убить меня, если он так меня ненавидит, он должен наоборот вас благодарить, наверное. А если наоборот, предположил Дадли, если он все узнал, что мы к тебе относимся хорошо и ему это не понравилось. Гарри помолчал. Как бы там ни было, к вам он больше не полезет, скорее всего будет пытаться настичь меня в Хогвартсе, рассудил он. Когда у него раны зарастут, поздним вечером ведуну рассказали, что случилось. Он лишь хмыкнул сперва, затем выслушал доводы Гарри и признал, что, в целом, это действительно мог быть беглый узник, а потому мальчику стоило быть осторожнее в замке и особенно, при походах в деревню Хаксмит. Экстракт на основе бадьяна, который ведун таскал с собой, быстро зарастил мальчишке травму, но боль еще какое-то время преследовала его. Завтра ведун должен был приступить к нанесению контура безопасности, а потому переживать за возможные нападения не стоило. Уставший за день Гарри улегся на кровать. Лена, с которой он теперь был в одной комнате, еще плескалась в душе, а потому у мальчика было несколько минут, чтобы привести мысли в порядок. Он думал о том, что услышал еще, в ходе борьбы с гримом, но о чем не рассказал пока что никому. Сириус совершенно точно узнал в волке из стаи Фенрира своего крестника, равно как и он сам распознал, кто скрывается под обликом черного пса. Сражаясь, они заодно общались, пусть Гарри все больше и обещал своим рыком, что разорвет предателя семьи. «Я никогда не был хранителем тайны», — услышал он в скулении, когда грим отступал. «Я понимаю тебя и даю тебе время осознать все. Буду ждать тебя в Хаксмиде, в воющей хижине. Может, тогда ты все поймешь». Щелчок закрываемой двери вывел Гарри из полусна, в который он, предавшись размышлениям, провалился, сам того не заметив. Дочь ведуна улеглась рядом с ним, обхватив своего любимого руками, и прижалась к нему, словно намеревалась слиться с ним в одно целое. Ее еще влажные золотые волосы лезли Гарри в лицо. Ведунья поцеловала его, он с большим удовольствием ответил на ее ласку. Девушка втянула его в целую череду ласк и нежных поцелуев. Она, все еще находясь под впечатлением от произошедшего сегодня, позволила Гарри и себе немного больше, чем позволяла раньше. Поцелуи и покусывания теперь сыпались не только на щеки, губы и нежную шейку юной волшебницы, но и опускались несколько ниже, а руки мальчика гладили ее не только по спинке. Наконец, после почти часа взаимных ласок и нежностей, они едва заставили себя остановиться, хоть им и хотелось большего, гораздо большего. Закинув на мальчика ногу, ведунья прижалась еще плотнее. Только в этот момент Гарри понял, что пижама на девушке уже не полная, как была, когда Лена входила в комнату. Кофты от пижамки на юной волшебнице не было, а куда она делась, они в порыве вспыхнувшей страсти совершенно не заметили. Старые новые однокурсники. Хогвартс-экспресс тронулся, унося бравую компанию в Хогвартс. Гарри, Лена, Гермиона, Невилл, Дафна и Женя ехали в одном купе. Полумна и Драко пока отсутствовали, им хотелось еще поговорить со своими друзьями-однокурсниками. Тем для обсуждения было много. Сперва Блэк, которому Гарри в волчьем облике дал неслабый такой отпор. Потом плавно переключились на Хагсмит, единственную в Британии деревню, где жили одни волшебники и в которую все старшие могли ходить гулять по выходным. Потом успокаивали Женю, которая снова распереживалась, что как-то себя выдаст. Орлов договорился, чтобы девочку зачислили сразу на второй курс, ей даже пришлось сдавать экзамены за первый курс независимой комиссии. И экзамен этот, после 5 месяцев в новой семье, девочка сдала без особенных проблем, едва не завалив, правда, историю магии и астрономию. Внезапно дверь в купе распахнулась, к ним без стука завалился Рон Уизли. Женя едва не сжалась в комок перед ним, опасаясь, что тот пришел по ее душу, но Лене оказалось достаточно положить руку на ладонь младшей сестренки, чтобы к той вернулось самообладание. «Представьте, ребят, у нас в купе едет новый учитель защиты». Рон улыбался во все 32. «И тебе не хворать», — ответил ему Гарри, отмечая, что парень даже не поздоровался. «Здоров», — исправился он, побагровев не то от стыда, не то от злости. «Не желаете к нам? Там этот новый преподаватель такое рассказывает». «Что, в Хогвартс взяли Локонса номер 2?» — с кривой усмешкой спросила Гермиона. Женька прыснула. «Не-е-е, на этот раз едем». «Похоже, с мракоборцем». Рон покосился на младшенькую Орлову. «А ты еще кто?» «Да, Женя Орлова». Запнулась на мгновение та. «Первый курс, да?» Понебратски хохотнул Уизли. «Мой тебе совет, не слушай этих лицемеров и поступай на Гриффиндор, это самый лучший факультет. Даже сам Дамблдор на нем учился, а он, самый великий волшебник этого века. Есть на кого равняться, верно? Я сама решу». Смутилась Женька. «Ой, глядите, какая цаца!» Она теперь видела, как убожески выглядит ее бывшее семейство. И дело было не в финансовом достатке, а вернее, в его отсутствии. В первую очередь она увидела беспардонность, хамоватость и неотесанность в поведении бывшего брата. Женя не могла поверить, что еще какой-то год назад считала такое же поведение абсолютно правильным и нормальным. Лена прекрасно поняла чувства младшей сестрички и, как смогла, решила разрядить ситуацию. «Да, она у меня такая», — поддержала ее ведунья, вежливая, воспитанная и достаточно умная, чтобы самой решить, куда ей идти учиться. «Захочет к нам, пойдет к нам. Захочет к вам, пойдет к вам. Думать головой и принимать взвешенные решения, лучшие решения, чем вслепую следовать по протаренной дороге. А я че? Я ничего. Я че? Против, что ли?» Завис на секунду Рон. «Ну так что, идете к нам? Нет, может быть потом». Рон отмахнулся и ушел, захлопнув дверь. Лена выдохнула, а на глаза жени вдруг навернулись слезы. «Хоть бы сделал вид, что ему больно от потери», — пробормотала она. «У него, в конце концов, сестра умерла». «Женька, ты чего? Все же хорошо». Лена прижала ее к себе. «Ты живая, у тебя есть любящая семья, друзья, которые не отвернутся. Ну, тихо-тихо, не надо плакать. Он, скотина бесчувственная», — не утихала Женя. «Если бы умер он, да еще и по моей вине, я бы до конца дней себе не простила. А он, ходит, лыбится. Так он, значит, меня ценил». Успокаивали ее минут 15, прежде, чем Женя хоть немного повеселела. К компании присоединилась прозорливая полувампирша и будущая звезда магической медицины, Драко Малфой, которые тоже внесли свою лепту в увеселительный процесс. Поскольку в купе их теперь ехало не 6, как планировалось, а 8, девочкам пришлось сесть к парням на колени. Гарри держал на себе Лену, Невиллу, Дафну. «Слыхали уже, в поезде с учениками едет новый учитель?» «Да, наслышаны. Появилась тут одна наглая рыжая морда, поведала нам сию новость», — хмыкнул Невиллу. «Без обид, Жень, все нормально. Младшенькая взяла со столика шоколадную лягушку. Он мне не семья, чтобы я на это обижалась». «Да, мы с Забини тоже видели, общались, пока Уизли не приперся. Малфой тоже стащил со стола сладость. Они с ним быстро нашли общий язык, выглядит оба почти одинаково жалко. Но этот, как его там, Ремус, кажется, хоть чувство собственного достоинства имеет. И опытный, сразу видно. Видели, какие учебники нам порекомендовал? Ага, видели. Пособие для учеников Дурмстранга, заметил Гарри. Во всяком случае, если дяде Саше верить, веселенький нас ждет год, чувствую. Это точно, Драко посмурнел. Мне отец говорил, что школу в этом году будут охранять стражи Азкабана. Похоже, Дамблдор решил создать Блэку знакомые условия. Тьма, бардак и дементоры по периметру старой крепости. Школу будут охранять дементоры, удивился Невилл. Нифига себе новости. Тему об этих темных существах смаковали долго. За разговором даже не заметили, как за окном окончательно стемнело и поезд начал сбавлять ход. Ребята наспех переоделись в школьную форму. Когда поезд остановился, возник вопрос, как поступать с Женькой. С одной стороны, она уже прошла посвящение в студенты, прокатившись в лодке через озеро, а потому ей следовало ехать в карете. С другой стороны, посвящение прошла не она, а Джинни Уизли. Наконец, плюнули на условности и подсадили Женю к себе в карету, решив довериться магии. Как оказалось, не напрасно. Замок признал новую ученицу. Большой зал встретил детей светом тысяч свечей и блеском золота. На стенах развивались флаги, в воздухе скользили призраки, сияя серебряным свечением. Невероятное, волшебное зрелище, способное очаровать своим величием и своей магичностью кого угодно, хоть маглорожденного, хоть чистокровного. Женя, не зная, куда себя деть, решила пока присесть рядом со старшей сестрой. Профессор МакГонагалл завела стайку первокурсников, распределение началось, а младшая Орлова все больше настраивалась на то, чтобы начать мысленно спорить с сэром Эрмином, который и говорил через распределяющую шляпу. Она вздрагивала каждый раз, когда ее бывшая декан объявляла имя следующего новичка. Наконец, список подошел к концу. А теперь прошу пройти к шляпе нашу новую ученицу, переведенную к нам в школу с домашнего обучения, объявила профессор МакГонагалл, мисс Юджини Орлова. Женя чувствовала на себе взгляды сотен пар глаз, пока она шла к старой фетровой шляпе. Студенты оценивали новую необычную ученицу и были вынуждены признать, что она внешне очень даже ничего, очень хороша собой. Дамблдор рассмотрел младшую дочь Орлова. Он несколько сомневался в ее происхождении. Сперва исчезает, умерев от странного приступа, Джинни Уизли, а затем Орлов подает прошение о зачислении младшей дочери, которая якобы находилась на домашнем обучении. Попытки навести справки ни к чему не привели, все документы были оформлены так, что комар носа не подточит. В сведениях министерства досье на Орлова содержало информацию, что дочерей у него действительно две. На копии древа рода Орловых, на которую Альбус взглянул в банке у гоблинов, заплатив за это сумасшедшие деньги, фигурировала Евгения. Личное дело Елизаветы Орловой, матери девочек, тоже подтверждало, что на момент смерти у нее было две дочери, старшей почти год и младшей немного меньше месяца. Комиссия об образовании легко предъявила директору Хогвартса все документы о стартовом образовании и справку о том, что девочка лежала дома, излечиваясь от последствий проклятия, полученного в Закордонье. Независимая комиссия, в которую Дамблдор пропихнул своих людей, показала ему результаты экзамена. Девочка сдала все на выше ожидаемого, из более низких оценок были лишь две удовлетворительно за астрономию и историю. Это очень сильно сбило подозрения Дамблдора. Уизли после проклятия Крестража точно не сдала бы экзамены так хорошо. Да и внешне девочка была самой настоящей копией старшей сестры. Но все-таки шестое чувство подсказывало старику, что это неспроста. Девочка прошествовала к шляпе. «Мы уже встречались», — проворчал сэр Эрмин, когда волшебная шляпа закрыла девочке глаза. «Но ты же умерла. Ты как здесь оказалась?» «Я переродилась», — мысленно ответила хранителю Женя, ни разу при этом не солгав. «Я уже не та, кем была, я заметил. Мое почтение Орловым, тело тебе сделали что надо», — ответил ей Эрмин Хаертин. «Да и магия в тебе далеко, а они Уизли, русским духом за версту несет. Могу тебя поздравить, девочка». «Спасибо, сэр Эрмин». «Лена сдала?» «Да, сэр». «Ну, тогда, думаю, ты в курсе, что я ничего не решаю, все больше ориентируюсь на воспоминания», — проворчал дух в шляпе. «Но ты для меня чистый лист. Сама решай. Хотя я мог бы снова отправить тебя на Гриффиндор или пересмотреть твой приговор». «Нет, сэр Эрмин», — взмолилась Женя. «Куда угодно, но не в это логово идиотов». Дух на мгновение притих, просматривая воспоминания девочки за последние пару месяцев. «Слизерин, объявила шляпа на весь зал, и мысленно добавила, обращаясь только к жене, «Удачи тебе, девочка, заходи как-нибудь поболтать, буду рад видеть». Стол факультета змеек зааплодировал, приветствуя новую ученицу. Орлова обняла младшую сестричку, поздравляя ее больше остальных. Лена действительно была рада, на слизерине ее, по крайней мере, не зачмырят и не засыпет провокационными вопросами, а они с Гарри и остальными помогут ей выкрутиться из любых сложных ситуаций. Когда овации утихли, Дамблдор поднялся на ноги, в зале мгновенно повисла гробовая тишина. «Приветствую всех», — сказал директор школы. «Приветствую и поздравляю с началом нового учебного года в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мне надо многое вам сказать. Начнем с самого важного и серьезного, чтобы уж больше к этому не возвращаться. Это не самое приятное известие, но зато нас сегодня ждет отменное пиршество». Дамблдор кашлянул и продолжал. «Как вам уже хорошо известно, в нашу школу прислали на время несколько стражей Азкабана, дементоров, которые находятся здесь по поручению Министерства магии. Запомните, дементоров тщетно умолять, тщетно просить прощения. Поэтому я вас очень прошу, всех и каждого, не давайте им повода причинить вам вред». В зале послышалось озлобленное ворчание. О дементорах многие были наслышаны. Темнейшая нежить, какую только можно было найти. Слепые существа, которые питаются человеческими, преимущественно светлыми, эмоциями и чувствами. От одного их упоминания в большом зале мгновенно стало холоднее. Девочки прижались поплотнее к своим парням, стремясь получить хоть какую-то защиту. Гарри невольно сглотнул, представляя себе, что пережили Сириус, отсидевший в Азкабане 12 лет, Хагрид, которого отправили в тюрьму по ложному обвинению и которого Дамблдор вытащил оттуда через 2 месяца, когда нападения окончательно прекратились, и остальные узники. Мальчик невольно зауважал своего непутевого крестного, к которому, впрочем, все еще относился с недоверием. 12 лет в компании таких чудовищ. Неудивительно, что многие узники сходили с ума в этой тюрьме. «Закончу на более приятной ноте», — продолжил директор. «Счастлив представить нашего нового преподавателя, профессор Люпин, который любезно согласился занять должность преподавателя защиты от темных искусств. Удачи, профессор!» Редкие аплодисменты были ему наградой. Люпин выглядел очень уж жалко, а ведь, как известно, встречают по одежке. Лену очень сильно заинтересовала некоторая дерганность и необычайная, почти искусственная, слабость нового профессора. Тот едва стоял на ногах, его пошатывало. Сначала он показался девочке вдрызг пьяным, но затем она от этой мысли отреклась. Состояние профессора больше походило на результат болезни или проклятия, и неуемная натура дочери ведуна требовала как можно скорее выяснить, от чего страдает новый учитель. «Ну вот, кажется, и все», — заключил Дамблдор. «Во всяком случае, самое главное, а теперь будем праздновать». Пир был хоть куда. Зал наполнился смехом, разговорами, звоном ножей и вилок. Как и предсказывалось, к жене проявили повышенный интерес. Джемма, в этом году перешедшая на 7-й курс, традиционно поприветствовала младшенькую Орлову, дежурно поинтересовалась, каковы ее первые впечатления о замке, а затем принялась аккуратно расспрашивать, чем она живет, что ей нравится, что не нравится. В этом году на Слизерин приняли всего 4 новичков, что было необычайно мало, но староста возблагодарила богов за такой подарок, ведь ей не придется тратить много времени на новобранцев. Женя знала о Хогвартсе очень много, чему староста только радовалась, не придется рассказывать и показывать девочке что и где. Она, похоже, наизусть выучила замок по картам. Джемма даже подумать не могла, что на самом деле младшая Орлова знает замок так из-за того, что больше полугода провела в нем в прошлом году. Но говорить этого Женя не стала. Джемма взглянула на сестренок, неотличимо схожие. Младшая была уменьшенной копией старшей, и в характере они были необычайно похожи. Обе умные, любознательные, добрые и вечно намерены всех спасать и всем помогать. Мисс Фарли обреченно вздохнула. Нет, не быть этому году легким. Одну шебутную ягозу еще можно было кое-как осилить, утихомирив ее шило в 5-й точке. Но 2. Джемма всерьез задумалась о том, чтобы сложить значок старосты. После сытного ужина дети направились по спальням. Женьку подселили к остальным второкурсницам, среди которых младшая сестричка Орлова узнала многих своих одноклассниц. Девочки отнеслись к новенькой по-доброму, предложили помощь в адаптации и обучении, в ответ засыпав ее вопросами о семье и навыках. Экс, Джинни Уизли едва не заплакала снова. Шаблон на мерзопакостности Слизерина рухнул окончательно. За один день, а вернее, вечер, девочка познала, сколь един факультет змеек и сколь далеко до него логову львят. Последователи Салазара оказались очень милыми и добрыми людьми. «А покажешь нам, как ты пользуешься магией?» Подпрыгивала на кровати Астория Гринграсс, младшая сестра Дафны, которая уже училась в школе второй год. «Ну давай, похвастайся. Лена такая могучая волшебница, говорят, она даже призывала магию крови в том году на уроке у Локонса. Нам так интересно. Ну давай, не стесняйся, Жень, покажи себя. Да, давай». Поддержали ее остальные девочки. «Нам правда интересно». Женя задумалась. Ей следовало подобрать заклинание, которое было бы достаточно эффектным и эффективным, но при этом такое, чтобы не выдавало родовых секретов. Второкурсницы восприняли ее молчание по-своему. «Я понимаю, ты стесняешься». Достала палочку Астория. «Хорошо, давай мы начнем. Вот, смотри, как я могу». Девочка одним движением палочки сотворила в комнате второкурсниц полупрозрачную сферу и пояснила, что это отвращающий купол, который не может переступить ни одна нечистая сила. Могучее родовое заклятие продержалось в воздухе пару минут, затем Астория его убрала, сил чары требовали много. Второй свои способности продемонстрировала Эмма, фамилию которой Женька не помнила. Эмма была маглорожденной, родовых чар у нее не было и быть не могло, но девочка старалась не отставать от чистокровных и придумала, как всех удивить. Ее заклинание трансфигурации вышло мощным, одна из мягких игрушек, которую она с собой приволокла из дому, вдруг ожила. Плюшевый медведь исполнил на тумбочке ирландский народный танец. Подружки зааплодировали. За ней свое искусство попыталась показать Катрина, тоже маглорожденная. Ее чары окутали комнату, и потолок словно растворился, демонстрируя ученицам глубины озера, под которым находилась их спальня. На самом деле, потолок все еще был на месте, просто он стал невидимым и частично перенял свойства потолка в большом зале. Наконец, Женя решилась. На ладошках девочки сконцентрировались два сияющих шарика, похожих на маленькие косматые солнца. Спальню мгновенно залили свет и тепло, благодатная энергия растеклась по жилам всех, кто был в комнате. Магия пронзала насквозь, выжигая и исцеляя собой мельчайшие травмы, шрамы и царапинки. Этому заклятию обучила Джинни бабушка Ольга. Могучие исцеляющие заклинания, полагающиеся на всемогущество света и требующие прирожденного дара целителя. Энергии оно требовало много, а потому Женя продержала его всего минуту, за которую тела четырех юниц избавились от царапин, синяков, шишек и потертостей. У Эммы частично улучшилось зрение, за что маглорожденная была ей очень благодарна. Ее глаза были частично исцелены. Во всяком случае, очки ей пришлось заказывать новые. Смеясь и болтая обо всякой всячине, а также обсуждая способности друг друга, девочки попадали спать. У остальных же студентов, от третьего курса и старше, гулянка только начиналась. Ребята устроили что-то вроде дискотеки, на факультете нашлись ребята с музыкальными инструментами. Невилл, к удивлению Гарри, достал из школьного чемодана скрипку и выдал всем желающим музыку Вивальди, чем мгновенно влюбил в себя половину девочек на факультете. Затем Драко выпросил у одного из старшекурсников гитару, пробормотал что-то в духе «ударим роком по этому захолустью» и вполне прилично сыграл Фредди Меркьюри, удостоившись отдельных оваций и срубив в свой актив нескольких поклонниц, облепивших Драко со всех сторон. Потом кто-то достал огневиский праздник для старшекурсников, заиграл новыми красками. Потом две шестикурсницы слегка перебрали и устроили танцы на столе, чем вызвали бурю эмоций. Кто-то рубился в карты на желание. Парни и девушки с четвертого курса решили поиграть в «Я никогда не», и теперь удивляли народ тем, что они творили в жизни. Потом собрались всей оставшейся на ногах толпой и, усевшись у камина, принялись рассказывать анекдоты и страшилки. Потом тянули фанты. Потом пришел снег и раздал всем целительных и неиллюзорных пилюлей за нарушение режима дня, конфисковал бутылку огневиски и удалился в свой кабинет. Народ посмеялся, но непрозрачный намек декана понял, праздненства постепенно стали сворачивать, хоть и разошлись далеко не сразу. В ту ночь никто особо не следил, кто, где и с кем уснул, ребята располагались на кроватях и диванах как удобно, а потому ранним утром следующего дня никто в спальне мальчиков не удивился, увидев полуголую Орлову, обнимающую во сне Гарри. Жуткий секрет нового учителя. Раннее утро следующего дня для старших курсов началось с тяжелого визита Бодуна Иваныча. Один хитро сделанный семикурсник буквально озолотился на зелье борьбы с похмельем, продавая заветные флаконы втридорога. Завтракали вяло, многие досыпали на ходу или прямо за столом, предпочитая сон пищи. Профессор Снег раздал всем расписание, теперь предметы у ребят отличались, и они всей толпой посещали только 7 обязательных предметов: зелья, трансфигурацию, защиту от темных искусств, заклинания, астрономию, травологию, теорию и историю магии. Остальные предметы у ребят различались. Гарри и Лена взяли в дополнительную нагрузку руны и уход за магическими существами, Гермиона – нумерологию и руны, Невилл – уход за магическими существами и магловедение, Дафна не стала мудрствовать лукаво и просто повторила список Невилла, Драко предпочел руны и магловедение. Последняя дисциплина была ему не столько интересна, сколько необходима. При трудоустройстве колдомедикам за эту дисциплину давались привилегии, а особо отличившихся учеников даже засылали учиться в магловские медицинские университеты и госпитали для повышения квалификации. Первым уроком должен был стать уход за магическими существами, за ним – трансфигурация. А после обеда – защита от темных искусств у нового учителя, который сегодня выглядел значительно лучше, чем вчера, хоть бледности и шрамы на его лице никуда не делись. Лена пыталась рассмотреть учителя взглядом душ, но у нее не получилось. Магическое поле профессора защищало что-то очень могущественное, дух, но не подселенец, как было с Квиреллом, а, скорее, внутренний зверь, как у Гарри или у профессора Синистры, в душе которой обитал суккуб. Лена со все большим и большим интересом вглядывалась в нового преподавателя. «Ох, знаю я этот взгляд», — прозвучал рядом с ней голос Невилла. «Он означает, что скоро мы все снова влипнем в какую-то нехорошую историю. Он болен. Или проклят», — шепнула Орлова, не сводя с учителя защиты сияющих фиолетовым огнем глаз. «И мне интересно, что с ним не так, надо бы понаблюдать за ним на уроке». Занятие по уходу за магическими существами вела Вильгельмина Граблидерк. Это была волшебница средних или даже преклонных лет, пользовавшаяся репутацией прекрасного специалиста по уходу за магическими существами, ученица легендарного Ньюта Саламандера. Изначально, по слухам, Дамблдор пытался пропихнуть на место учителя магозоологии старого лесничего, полувеликана Хагрида. Однако совет попечителей и министерства посчитали, что лучше взять строгую и мрачную, но законопослушную и квалифицированную Граблидерк, чем великана со склонностью к тварям класса особо опасные и уголовным прошлым, ведь лесничий провел 2 месяца в Азкабане, хоть и по ложному обвинению, да еще и без диплома волшебника. Профессор начала учебную программу савгуриев, ирландских фениксов. Это были худые, унылые на вид птицы, немного похожие на недокормленных стервятников, зеленовато-черного цвета. Мало того, птички были крайне пугливы, не давались студентам в руки и оглашали все вокруг пронзительным, но невероятно громким клёкотом. Впрочем, стоило их поманить ежевикой, и пернатые мгновенно стали относиться к детишкам получше, позволив даже немного себя погладить. От Гарри птички, впрочем, старались держаться подальше, чуя в нем волка из стаи Фенрира. Мало ли что может сделать хищник, немного всем попортили настроение дементоры, чьи закутанные в черные балахоны фигуры парили в небе над замком тут и там, не приближаясь, впрочем, к школьникам. Жуткие чудища, признался за обедом Флинт, капитан сборной Слизерина, оставленный на 2-й год на 7-м курсе за проваленные экзамены класса жаба. Такое ощущение, что от одного их присутствия из людей всю радость выкачали, а ведь это их еще защита замка сдерживает. Там же, за обеденным столом, встретились с прозорливой вампиршей и с младшенькой Орловой, которые уже побывали на уроке у Люпина, а потому Лена села их допрашивать. «Я чую от него тьму, более самоистязания», — шепнула Полумна так, чтобы слышали только они. «И еще, от него очень сильно тянет волчий духом, даже сильнее, чем от Гарри, когда он, ну вы поняли». Мимо детей проходила профессор МакГонагалл, так что пришлось сбросить голос до едва слышного шепота. «Странное дело», — покачала головой ведунья. «Может быть, он анимаг? Возможно». Полумна сделала глоток вишневого сока. «Но в таком случае его зверь должен быть очень могуч. Грим, волк, цербер, адский гончий. Вариантов масса. Но я правильно понимаю, что его сущность находится под защитой духа праотца волков и зверолюдов, Фенрира», — склонился к подругам Гарри, который тоже слушал их разговор. «Точно, ни кот, ни птица, ни кабан, ни змей, именно волк. Тогда я предлагаю вам эксперимент». Гарри усмехнулся хитрой улыбочкой настоящего слизеринца, который задумал хитрость. «Быть может, уже к вечеру мы точно будем знать, что с нашим новым профессором». После обеда был первый в этом году урок защиты от темных искусств. Ученики вошли в класс, расселись по местам, достали книги, пергамент, перья и в ожидании профессора перекидывались шутками. Он наконец вошел, улыбнулся и бросил на стол видавший виды портфель. Одежда на нем была та же, потрепанная и заплатанная, но выглядел он лучше, чем вчера. Первой темой в этом году стал Богдарт. «Богдарты любят темноту», — рассказывал Люпин, — «и чаще всего прячутся в гардеробе, под кроватью, в ящике под умывальником. Вчера я нашел одного в гардеробе и попросил директора оставить его для нашего сегодняшнего урока. Богдарты — призраки. Они обращаются в то, чего человек боится больше всего на свете, в чудовищ, в мертвые тела близких, в людей, в предметы, к которым человек может испытывать неприязнь. Кто мне скажет, какое лучшее оружие против Богдарта?» В воздух взметнулись три руки – Гарри, Лена и Гермионы. Люпин с удивлением посмотрел на учеников, но выбрал золотоволосую ведунью. «Да мисс Хелена Орлова», – представилась на британский манер Лена. «Итак, какое, по-вашему, лучшее оружие против Богдарта?» «Есть три принципа, которые помогают избавиться от этого призрака. Первый и самый часто используемый – это принцип оборотности, по которому страшилище нужно обратить в посмешище». Лена окинула взглядом однокурсников, поняла, что ее не поняли даже половина подростков. Иными словами, нужно обратить его во что-то смешное. Принцип номер два – принцип множественности. Он мало распространен, но он есть. Богдарта нужно поместить в условия, когда ему будет нужно сделать выбор между сразу множеством различных форм ужаса. Это может быть трус, который боится всего на свете в равной степени, или просто большая толпа народу, у которой будут самые разные страхи. Хватит даже нашего класса. Тогда Богдарт растеряется и развоплотится. «О, да», усмехнулся Люпин. «Действительно, мало кто знает про этот принцип, все больше люди полагаются на смех. Однако, вы сказали, что принципов борьбы три. Скажите, какой третий?» «Принцип холодной воли», легко ответила ему ученица. Лена после учебников ведуна могла бы и вовсе не ходить уроки защиты, но ей был интересен сам процесс обучения и общения с преподавателем как с равным. Он также двояк. С одной стороны, можно намертво запечатать разум с помощью окклюменции, искусства защиты разума. В этом случае Богдарт будет не в состоянии прочитать страх человека и если не исчезнет, то отступит. С другой стороны, можно с помощью того же самого навыка нарисовать в сознании что-то совсем не страшное и выдать это за свой самый большой страх. Обманутый призрак исчезнет, не сумев подпитаться страхом. «Выпендрежница», — услышала Лена голос младшего Уизли. Пара была совместной с гриффиндорцами, а потому рыжий нахал тоже в кабинете присутствовал. «Отлично, 30 очков Слизерину». Люпин позволил себе даже небольшие аплодисменты. «Да, мисс Орлова совершенно права. Три этих средства эффективны в борьбе с призраками-притворщиками, к которым и относятся Богдарты. Однако, действительно, все больше волшебники прибегают к смеху. Сегодня у нас будет возможность взглянуть в глаза своим страхам». Оказалось, Люпин решил провести практическое занятие. Ученики восприняли эту информацию с некоторым энтузиазмом и стали по одному выходить к доске. При виде Невилла Богдарт обратился в горшок с высохшим растением. Когда к доске вышел Рон, Богдарт обратился в гигантского акромантула, чему, впрочем, никто не удивился, все знали, чего боится рыжий и почему. У Симуса Богдарт стал Банши, у Дина, оторванной рукой, у Парвати, мумией, у Драка, мадам Помфри, которая обвинила его в смерти пациента. При виде Гарри Богдарт долго метался, стараясь пробиться через защиту духа волка. Люпин воспринял замешательство Богдарта по-своему и встал между ним и учеником. В воздухе перед учителем повис серебристый хрустальный шар. Люпин сказал спокойно: «Редикулус». И шар, обернувшись воздушным шариком, полетел по классу, издавая неприличный звук, после чего растворился в воздухе. На этом Люпин объявил, что урок окончен, дал домашнее задание и щедро наградил баллами всех, кто участвовал в сражении с Богдартом. Гарри умышленно собирался долго, выпуская всех впереди себя и давая Лене понять, что он их догонит. Когда они остались наедине с профессором, Гарри подошел к Люпину поближе. «Да, Гарри?» – спросил у него учитель. «Профессор, вы не могли бы мне рассказать кое-что о...» Мальчик на секунду замялся. «О моем отце, о Джеймсе», усмехнулся Люпин. «Твой отец был безрассудным, но славным малым, хоть и с весьма своеобразным понятием о чести. Во всяком случае, я помню его таким. Мы с ним учились вместе и были хорошими друзьями. Каким он был? Безрассудным и бесшабашным, но более чем верным другом. За своих стоял горой, но, порой, позволял себе несколько жесткие шалости в отношении остальных. А с Сириусом они были знакомы?» – обеспокоенно спросил Гарри, хоть и знал ответ. «Так вот для чего этот разговор?» – Люпин помрачнел. «Ты действительно хочешь это знать?» – Гарри кивнул. «Они были как родные братья». Люпин устало уселся в кресло преподавателя. «Все время вместе, всегда заодно. Когда Сириусу исполнилось 16, он на чем-то там поспорил с семьей и попал в немилость, а потому был вынужден сбежать из дома. И Поттеры, твои бабушка и дедушка, приняли его как родного сына. Столько от них было веселья. Друзья, не разлей вода. И зачинщики всевозможных проказ. Оба блестящие ученики, на редкость блестящие, но отчаянные сорвиголовы. Пожалуй, чтобы ты понимал, они были даже большими бунтарями и весельчаками, чем близнецы Уизли. Спасибо, сэр». Гарри подавил в себе вспыхнувшую ненависть к Блэку и чувство горя за гибель родителей по вине предателя. Когда Гарри не спустился в гостиную Слизерина даже к ужину, Лена стала за него беспокоиться. Поскольку ни у Хагрида, ни у учителей, ни в гостиной его не было, оставался лишь один вариант, где его искать, а потому, созвав всех, она направилась на третий ярус подземелий. Стоило им пересечь магический барьер, отделяющий убежище от остальной части замка, они услышали протяжный волчий вой. На полу у камина лежал огромный темно-серый, почти черный волк, а ведь еще год назад он был простым серым люпусом. Значит, тьма в его душе становится сильнее, дух Фенрира берет над ним верх, невольно задумалась Лена. Волк повернулся к ним, съежился и обернулся в человека. Ведунья, поняв состояние любимого, заключила его в крепкие объятия. Мальчика трясло от ярости, боли и отчаяния. Кулаки у него были сбиты в кровь, на ближайшей стене виднелись глубокие следы огромных волчьих когтей, было видно, что волк Фенрира был в ярости. «Что произошло?» – осторожно спросила у него ведунья. «Близкий друг семьи», – скорее прорычал, чем сказал Гарри. «Блэк был близким другом моей семьи, не просто моим крестным или хранителем тайны, он был моему папе как родной брат», – Люпин мне рассказал. «Еще некоторое время друзья потратили на то, чтобы его успокоить. Настроение у Гарри было ни к черту. Даже за ужином он просидел почти все время, не проронив ни слова и даже толком не глядел на то, что именно он ест». Лена дважды останавливала его руку. В первый раз, когда он едва не посолил кофе. Второй, когда выложил на сосиски едва не всю горчицу из вазочки. Лишь к моменту окончания трапезы он более-менее отошел. «Люпин оборотень», — шепнул он друзьям, когда его, наконец, отпустило. «Ты уверен?» В ужасе прикрыла рот рукой Гермиона. «Я специально подождал, пока все уйдут», — начал говорить Гарри. «Полумна мне сказала, что он скован духом волка. Потом, полная луна, которую все посчитали за хрустальный шар. Словом, когда мы остались одни, я пару фраз не сказал, а прорычал на зверином наречии. А он не то что понял меня, даже не заметил, как сам ответил на нем же. Ты сильно рисковал», — тут же отметила Лена. «А если бы ты ошибся, тогда он бы меня раскрыл», — вынужденно признал Гарри. «Но я ведь не ошибся, не ошибся». Ведунья чмокнула его в щеку. «И что будем делать?» Дамблдор пригласил в школу оборотня. Пробормотал шепотом Драко. «Охренеть! Интересно, а остальные учителя в курсе?» — задумалась Гермиона. «Полагаю, да», — кивнул Невилл. «Во всяком случае, профессор Стебль точно». Она вдруг резко засадила целую грядку аконитом, а он является одним из компонентов волчьего противоядия. «Я тогда не придал этому значения, но теперь все ясно. Пошли обратно в убежище», — предложил Гарри. «Там все обсудим, не опасаясь посторонних глаз и ушей». В комнате расположились всей компанией. Драко и Джинни сюда приходили впервые, так что им пришлось принести кровавую дань, чтобы пройти через туман. «Так вот откуда все началось», — усмехнулся Драко. «Теперь ясно, куда вы пропадали, и ведь ничего не сказали, жуки». Лена усмехнулась. Ребята расселись кто куда. Орлова взяла кусок мела, нарисовала на доске человечка, подписала его проф. Люпин, оборотень. «Итак, что мы имеем?» Начала ходить она туда-сюда. «Директор приглашает в школу оборотня, точно зная, что тот может представлять для учеников опасность. Учителя в курсе, а ученикам никто не поверит, если мы начнем рассказывать об этом направо и налево. Скорее нас самих накажут за клевету. Значит, будем думать, как устранить угрозу другими средствами. Лена, вопрос. Зачем мы это обсуждаем? Спросил Драко. Лекарства от ликантропии не существует. Мы не можем ему помочь. Самый простой вариант – написать родителям. Лучше быть неучими, чем подвергаться опасности быть искусанным оборотнем. Можно, но не факт, что Дамблдор не найдет способ выкрутиться. Опять же, возникнут вопросы. А мы откуда знаем? Заметил Невилл. Тем более, что он – член Ордена Феникса. Чего? Не поняла Гермиона. Это тайное общество, созданное нашим директором для борьбы с Волан-де-Мортом. За время общения с Орловой и остальными, Невилл отучился называть темного волшебника несуразным тот, кого нельзя называть. Я знаю, ведь моя бабушка и мои родители раньше состояли в этой организации. Так что Дамблдор точно за него горой станет. Да и ликантропия, не болезнь, а проклятие, которое очень похоже на болезнь, добавил Гарри, который читал про оборотни в библиотеке ведунов. Думаю, за столько лет хоть одна семья ведунов додумалась до того, как снять это проклятие, но хранит этот секрет от несведущих. Но, скажем, в обмен на один из секретов нашей семьи, думаю, отдадут нам этот ритуал. Почесала за ухом ведунья. Но это не точно. Нужно будет написать папе. Он должен знать. И если такого нет, значит, будем просто приглядывать за профессором Люпином. Мне он показался весьма добрым человеком. По совести, его даже жалко. Драко закатил глаза. Ведунья, чье призвание – убивать нечисть и снимать проклятие, жалеет оборотня. Похоже, он действительно чего-то не понимал в этой жизни. Новые уроки, новые впечатления, новый этап в отношениях. На следующий день Гарри и Лену, помимо трансфигурации, ждал еще и новый предмет в виде сдвоенного занятия по руноведению. Вела этот предмет профессор Батшида Баблинг, высокая, молодая, лет 30, женщина с белыми, словно молоко, волосами, выбивающимися из-под маски и капюшона. Строгая, но справедливая учительница, по слухам, раньше состояла в числе невыразимцев, а потому никто из немногочисленных учеников не удивился, что она даже в большом зале и на занятиях носила на голове капюшон, а на лице – магическую маску иллюзию. Профессиональная деформация, ничего с этим не поделаешь. Класс руноведения значительно отличался от прочих аудиторий. В первую очередь тем, что парт в нем было гораздо меньше, а те, что стояли, предполагали индивидуальное использование. На каждом столе расположились миниатюрные тиски, наборы ножей, стамесочек, кисточек и перьев различных птиц, а также по хрустальной чернильнице, ступке и пестику в комплекте с весами. Все это принадлежало школе, однако у учеников, выбравших руны, были и свои наборы для выполнения домашних работ. «Добро пожаловать в класс руноведения», — объявила профессор Баблинг после того, как представилась. «На этих уроках вы научитесь не только толковать старинные рунические тексты, но и научитесь пользоваться силой рун в собственных целях, а также освоите наполнение вещей магией знаков и магических символов. Я прекрасно понимаю, что вам не терпится опробовать что-нибудь практическое, однако без хотя бы базовой теории вы можете наоборот, навредить себе, а не помочь. Поэтому, кое-что вам придется записать». Профессор надиктовывала им информацию о рунах и символах разных народов мира. Рассказала, как пришли к применению магических знаков египтяне, арабы, готы, кельты, славяне, индейцы Америки и другие народности. Рассказала она и о том, что современные алфавиты народов были переняты у волшебников Маглами и были адаптированы и использованы для создания современной письменности. От нее дети узнали, что руны разных народов нельзя комбинировать, ведь магия символов тянется корнями в незапамятные времена, обращаясь к самой сущности народа, как к источнику собственной силы. Вы слушали о том, как формируется энергия рун, обращаясь к тьме или к свету. Наконец, когда до конца занятия оставалось около часа, профессор взяла со стола кусок мела и нарисовала на доске вертикальную черту, к вершинам которой пририсовала по одной небольшой косой черточке. Это руна Эйвас, принадлежащая к скандинавским символам и дословно толкуемая как защита, пояснила профессор Баблинг. Во времена викингов так называли Тис, который служил для них оберегом для победы над врагом, ведь он обращался за магией к великому древу, Игдрасилю, хоть тот был и не Тисом, а Ясенем. Руна исключительно светлая и не имеет побочных дурных влияний, отчего часто используется в работе алхимиков, целителей, ликвидаторов проклятий, мракоборцев, невыразимцев и находится в большом почете у славянского цеха ведунов. Сегодня мы с вами научимся наносить ее на слюдяную пластину, которую в наши дни часто используют в качестве основы для слабых рунных камней и мелких, чаще всего одноразовых, оберегов. Сейчас я покажу вам, как это делается, а затем вы попробуете сами. Профессор продемонстрировала всем серую круглую пластину диаметром около 3 дюймов. После этого она взяла крошечный зачарованный нож для резьбы и в 3 уверенных движения вырезала в мягком минерале руну Эйвас. Затем она отложила камень в сторону, взяла плошку и пестик, насыпала в нее бирюзовых камушков, которые оказались голубой яшмой, перетерла их с лепестками какого-то белого цветка до состояния порошка, который высыпала в чернильницу и залила его, судя по консистенции и запаху, льняным маслом. Размешав смесь, профессор произнесла заклинание, и темно-синие чернила засияли магическим светом, приняв в себя магию, переданную профессором в форме заклинания. Учительница макнула перо в чернильницу и нанесла магическую краску на камушек четко поверх вырезанного контура. Еще одно заклинание, и краска мгновенно приняла консистенцию слюдяной пластины, вспыхнув напоследок неяркой вспышкой. Рунный камень был готов. Обратите внимание, сперва чертится основная, вертикальная черта, сказала профессор Баблинг, демонстрируя всем свою работу. Если вы все сделаете правильно, этот камень будет в силах защитить вас от определенного объема заклинаний, пока касается вашей кожи. В дальнейшем вы научитесь наносить руны и на одежду, и на инструменты, но пока что потренируемся на камнях. Учительница взглянула на часы. У вас есть еще 45 минут. Этого хватит на пару попыток начертить ваши первые руны. Давайте, вперед. И не стесняйтесь спрашивать, если что-то непонятно. Гарри взял со стола слюдяную пластину, краем глаза заметив, что его девушка уже не просто все подготовила, но и принялась вырезать контур, от старания даже высунув язык. Мальчик взял в руки нож для резьбы и сделал первую царапину на минерале. Нож пошел, словно пластина была не слюдяной, а пластилиновой. Гарри сделал еще пару движений, углубляя канавку для чернил, после чего перешел к побочным линиям. «Профессор Баблинг, скажите, пожалуйста, а если наполнить руну не чернилами, а, скажем, кровью, что будет?» Услышал он голос Лены, которая уже принялась отмерять достаточное количество яшмы. «О, это интересный вопрос, юная леди». Судя по голосу, профессор была довольна, что ей задают вопросы, хоть маска и не позволила ученикам увидеть ее улыбку. «В данном случае, вы получите несколько усовершенствованную защиту, однако для максимальной эффективности и, что главное, стабильности полученной руны, ее необходимо дополнить другим знаком, гебу». Профессор нарисовала на доске 2 диагональные линии, похожие на букву «Х». Эта руна означает «дар», в данном случае, «дар крови», которую вы жертвуете, дабы усилить основной знак. Можете попробовать это сделать, если захотите, эти руны совершенно безопасны и никак вам не навредят даже при ошибке. А это не относится к магии крови, осторожно уточнила Лена. В данном случае, нет. Получив полный карт-бланш от учителя, Лена тут же дорисовала 2 побочные руны, Гебу и Вунья, что означало радость или позитив. Отложив в сторону бесполезные камушки, ведунья поставила перед собой чернильницу и сделала на ладони небольшой надрез собственным серебряным кинжалом, который ей летом подарил дед, и поработала рукой, нагнетая давление крови. Алая жидкость закапала в сосуд, когда кровь полностью покрыла дно чернильницы, ведунья зарастила порез одним из заклинаний, которому ее научил Драко за время каникул. Еще одно заклинание заставило жидкость сиять тусклым бордовым светом. Взяв перо и омакнув его в собственную вите, дочь ведуна принялась старательно наполнять процарапанный в слюде контур. Когда до конца занятия оставалось еще минут 10, она поднесла учительнице на проверку начертанный и активированный рунный камень. «Любопытно», — проговорила невыразимка, осматривая получившуюся вязь. «Более чем любопытно. Исполнено с умом. А вы, вижу, воспользовались еще и Вунья, чтобы подавить возможные темные эманации от воздействия крови. Очень хорошо. Не желаете ли попробовать в действии? Мэм, я не вижу в этом камне изъянов», — подбодрила ученицу Бакшида Баблинг. «С технической точки зрения, он почти идеален. Не работа мастера, но для ученика, более чем достойно. Вам определенно нечего бояться. Хорошо, профессор, сожмите в руке и ничего не бойтесь. Внимание, класс, обратила внимание профессор руноведения. Сейчас мы с вами посмотрим, как действует правильно изготовленный рунный камень. Она повернулась к ученице и подняла палочку. Риктусимпра. Заклятие серебряной молнии полетело в ученицу. Та даже не дрогнула, увидев стремительный приближающийся луч чар щекотки. Даже если она где-то и ошиблась, максимум поваляется пару минут на полу, умирая со смеху. Однако все прошло как надо, не долетев до дочери ведуна около шага, луч врезался во вспыхнувшее красным магическое защитное поле и исчез. Рунный камень покрылся трещинами, но выдержал магическую атаку. Впечатляющее могущество как для человека, впервые севшего за инструменты руноведа, удовлетворенно проговорила профессор Баблинг. Амулет даже не разбился. Просто великолепно. 20 очков Слизерину, мисс. Хелен Орлова, мэм. Орлова, задумалась профессор, затем отвела ведунью в уголок подальше от остальных учеников и тихонько спросила. Скажите, вы, случаем, не родственница ведуна Александра Орлова? Да, это мой отец. У Алекса есть дочь, удивленно прошептала профессор Баблинг. Две, мэм. Поправила ее Лена. Я и моя младшая сестра Юджиния, которая сейчас учится на втором курсе. Потрясающе, сказала невыразимка. Знаете, юная леди, ваш отец, будь он здесь, сейчас гордился бы своей дочерью. Я знавал Алекса, мы учились на одном курсе Дурмстранга до того как. Профессор запнулась. Давно это было, в общем, лучший специалист руновед на курсе. Мой ему пламенный привет, если будете ему писать. Скажите, что Браво 7 никогда не забудет его помощи. Хорошо, профессор, можете идти, Хелен. Лена уселась обратно за парту и принялась собираться, тем более, что до конца урока оставалось всего 5 минут. Остальные ученики справились с задачей по-разному. Гарри, нахватавшийся ведуньей подготовки, справился без особенных усилий. Гермиона, зачитавшая учебник и словарь до дыр, тоже справилась. Драко, будучи чистокровным, и раньше упражнялся в рунах, ведь это был неотъемлемый элемент воспитания волшебников из древних родов. Кто-то застрял на этапе изготовления смеси для чернил, у некоторых тряслись руки и они никак не могли провести чернила точно по вырезанному контуру. Но до конца занятия свой первый рунный камень успели сделать все. Профессор выдала им задание, до следующего урока начертить вязь из руны Иваса и Гебу, а также написать эссе про то, с какими рунами эту вязь ни в коем случае не следует соединять и почему. Оценка, получаемая за домашнее задание, должна была варьироваться в зависимости от аккуратности исполнения и силы изготовленного амулета, а также от правдоподобности сочинения. Дальше у Гарри и Лены занятий не было, а потому они решили устроить небольшую прогулку по окрестностям, благо впереди были выходные. Впрочем, как они успели узнать от декана, их ждал большой облом. В Хаксмит ученикам разрешалось ходить только начиная с октября, ведь полученные разрешения должны были пройти проверку на фальсификацию. Желающих подделать подпись злых опекунов каждый год отлавливали в приличном количестве. Так что ребята решили просто погулять по берегу озера, ставшего для них чем-то вроде личного места. Впрочем, они мгновенно переделали планы, увидев, как Хагрид возится с лодками у причала. «Привет, Хагрид!» «А, привет, ребятки!» «Привет!» Помахал им бородач. «Как ваши дела? Как учеба?» «Все хорошо!» «Сегодня покорили сердце профессора руноведения. Это Баблинг-то», — ухмыльнулся в бороду великан. «Не бойтесь ее, она хоть и невыразимка, но детишек любит. Они, кстати, с твоим отцом, Хелен, раньше работали вместе. В Лох-Нессе ее группу прижали чудища, а твой папка со своими их, можно сказать, с того света вытащили. Не всех, конечно, но многих. Я так и поняла, она папе привет передала». «Хагрид, скажи, а на этих лодках просто так плавать можно?» — поинтересовался Гарри. «Отчего нельзя? Можно!» — покивал великан. «Я и сам порой пользуюсь. Ну, там, рыбалка. Да и просто лодки иногда надо на воду спускать, чтобы, это самое, чары не развеялись. А нам можно попробовать?» «Да ради бога!» — махнул ручищей лесничий. «Палочкой ее направляй куда захочешь, только того, курс резко не меняй, перевернетесь. Ну а ежели схотите не магией, то весла в лодке лежат». Детишки забрались в лодку. Гарри стукнул палочкой по лодке, и та потихоньку пошла по водной глади, рассекая воды Черного озера. Первое время они держались берега, пока мальчишка научился рулить челноком. Тихий плеск, пение прибрежных птиц и любимая девушка, которая, кайфуя от водной прогулки, сняла сапожки, закатала штаны, в нарушение формы ведунья носила не юбку, а удобные женские брюки, и растянулась на лавке для второго гребца поперек, опустив ноги в прохладное, но далеко еще не ледяное озеро. «Как хорошо!» – прошептала она парню. «Ты не представляешь, как я о такой прогулке мечтала в прошлые 2 года в замке. Я же большую часть каникул и выходных в своей жизни проводила на Байкале, купаясь в озере и затоках или ходя с дедом на лодке. Спасибо тебе большое, любимый. А давай отойдем от берега подальше, легко». Гарри повел челнок на глубину, уверенно правя палочкой. «А зачем? Хочу немного побыть с тобой наедине, подальше от чужих глаз», — мурлыкнула ведунья. «Совсем подальше». Они дошли до самого центра озера, с берега уже наверняка было не разглядеть, кто это там на лодке. Гарри стукнул палочкой по борту, давая зачарованному Ялику понять, что нужно остановиться. Лодочка несколько качнулась на волнах в момент, когда Лена переползла к Гарри поближе и, сев своему избраннику на колени, наградила его крепким поцелуем в губы. Руки парня обхватили ее, прижимая к Гарри поближе. Упругая, но еще не дооформившаяся девичья грудка уперлась в него, мальчик позволил себе немного потереться о нее, чем вызвал у Орловой звук, похожий на мурчание довольной жизнью кошечки. Их губы соприкоснулись снова, и снова, и снова. Лена легонько куснула мальчика за ухо, за что тут же удостоилась череды поцелуев. Сперва на щеках и за ушками, затем, на нежной шейке. Орлова приложила тоненький пальчик к устам Гарри, прежде, чем он успел приложиться к ее груди. «Ты шаша!» – прошептала русская ведьмочка, прижимаясь к нему поплотнее и оставив влажный след поцелуя на его щеке. «Потерпи, любимый, должно же тебе что-то остаться на ночной десерт». Гарри понял ее мгновенно, сегодняшняя ночь будет беспокойной, но очень яркой и приятной. «Но остальные...» «Гарри, родной мой, открою тебе тайну». Лена еще раз легонько его куснула. Балдахины на кроватях делались вовсе не для создания темноты спящему, а все больше для сокрытия от посторонних глаз и ушей. Ну да, конечно, на ткань наложены чары отвода глаз и приглушения звуков. Хочешь сказать, Гарри едва заставил себя прервать поцелуи, которые оставлял на шее ведуньи, но закончить фразу она ему не дала. 5 очков Слизерину, шепнула ведунья, обхватив любимого и слегка залилась краской. «Именно для того, о чем ты подумал. Во времена основателей 14-13 лет уже считались нормальным возрастом для продолжения рода. И хотя нам с тобой еще для этого рановато, никто не мешает нам просто немного побаловать себя лаской и теплом, ведь так?»